Алло. Ирина Андреевна, здравствуйте. А и вам не кашлять. Вы меня знаете? Вроде нет. А так можете разговаривать с незнакомым человеком? А вы что хотели? Мне нужна Ирина Андреевна. Так я вас слушаю. Меня зовут Марина Петровна. Отдел досудебного взыскания, Сбербанк. У нас к вам выезд. Фамилию свою назовите. Руденко Марина Петровна, я же назвала. Ага. Записали? Значит, у меня телефон, на карте, разговор записывается. У меня тоже. Ну все, и приезжайте. Карте, приезжайте, я через 15 минут буду дома. Ну, вы знаете, у нас выезд будет тогда, когда запланирован. Не обязательно. А зачем вы мне тогда в начале разговора говорите о том, что запланирован выезд? Чтобы оказать на меня психологическое давление, что ли? Почему? Ну а к чему? Все, приезжайте, нечего трепаться по телефону. Хорошо, вы можете оплатить, я отменю выезд. Я хочу, чтобы вы приехали, не буду я ничего платить. Хорошо, вы отказываете. Я хочу, чтобы вы приехали. Хватит. Алло. Алло. Ой, господи. Здравствуйте. Да, говорите. Банк Уралсиб, Морозова Екатерина Александровна, Франческо Борисовна, это вы? Да. Правление позднего взыскания. Звоним по кредиту вам, потребительскому. 600-700 рублей долг, поданы документы в суд. Что случилось? Почему не оплачиваете? Жду суда. Не хочу. Жду суда, не хочу вам платить. А что от суда ждете, Франческо Борисовна? Вы же понимаете, судебного приказа, чтобы отменить его. Хорошо. А банк обратится с исковым заявлением, Франческо Борисовна, в дальнейшем. Да, но обращение банка в суд же проблемы должников не решает, вы же прекрасно понимаете. Откуда вы знаете? Это не решает проблемы тех должников, которые в суде не защищаются. Франческо Борисовна, вы понимаете прекрасно, вы взрослая грамотная женщина, что обращение, то есть решение суда ваш долг не отменит. А в дальнейшем... Ну, подождите, а если вам в исковых требованиях откажут, как это не отменят? Можно я договорить? Решение суда, судебное решение не отменит ваш долг, а в дальнейшем только даст право банку на принудительное взыскание и силами судебных приставов. Давайте что хорошее, Франческо Борисовна. Судебными что приставами. Что давать, Франческо Борисовна? Не надо мне ничего давать. Вы считаете, что конфискация имущества – это лучший способ рассчитаться да. по долгам? Да. Да? Да. А если у вас... Вы же прекрасно понимаете, что реализует имущество приставов. Да, пусть реализует. Это гораздо ниже рыночной. Ну и что? А вы чего такая сердобольная причитаете тут, переживаете? Франческо Борисовна, мы требуем оплату, мы никаким образом не причитаем. Вы о чем да, причитаете. Говорите? Ниже рыночной стоимости продадут ваше имущество. А-а-а, что ж делать-то, а? Учились еще что-то делать? Может быть, вы свои силы направите на зарабатывание денег, не думали об этом? А я зарабатываю. А почему долги не погашаете? Потому что они не горят. Три кредита у вас на просрочке, помимо этого у вас еще... Но они ж не горят. 206 700 рублей долг. И кредитная карта также у вас, 174 100. Ну Франческо Борисовна, до 3 августа поступает оплата? Нет. Или я фиксирую под запись разговора да, отказ? Да, фиксируйте отказ. То есть вы готовы, да, рассчитывать все имущество на... Да, по рыночной стоимости. Денег вам не хватит. А, ниже рыночной. Ниже рыночной стоимости. Да, готова. Да. А, смотрите, потом в дальнейшем вы должны понимать, что банк на основании 382 статьи Гражданского кодекса вправе будет переуступить после суда, да? Агентству Франческо Борисовна. Или это один из вариантов развития событий? В дальнейшем банк, когда у вас денежных... Да, один из вариантов я вам озвучу. А, ну отлично. В дальнейшем к нам... Меня дослушайте сначала. В дальнейшем к нам неоднократно звонят должники. Ой, не надо мне вот эту вот эти котлеты я сама умею делать. Не надо. коллекторами можно договориться еще выгоднее, чем с вами. Продавайте их, погашайте долги. В чем да проблема? У меня не горят долги, я не могу их гасить. Это вы так думаете. Погашайте. Значит, вот косноязычная очередная. В общем, отказ от погашайте оплаты зафиксирован. Долги. Отказ кошмар от оплаты я отметила. Звучит. До 3 августа у вас есть время. Ага. Всего доброго. До свидания. Да. Пока. Алло. Для сохранения конфиденциальности дождитесь ответа оператора. Уже 5 минут. Алло. Здравствуйте. Да, говорите. Здравствуйте. Говорите. Вы Ирина Андреевна. А вы кто? Что вы мне отвечаете вопросом на вопрос? Ну, представьтесь. На мой вопрос я начал ответить. Это я. Давайте, кто вы? Я специалист административного взыскания компании «Блафинанса» Александр Анатольевич Самусенко. Уведомляю записи разговора в соответствии с федеральным законом 230. Я возражаю против записи. И представляю интересы компании «Планета Кэш», перед которой у вас имеется непогашенный долг. Я возражаю против записи разговора. Либо отключайте, либо разговора не получится. Меня перебивать не надо. А то что, вы обосретесь и инсульт вас трахнет? Вы, я вижу, не что в состоянии адекватно по телефону. Вести, да? Я же сказала, под запись я не буду с вами разговаривать. Домой, будут учить отлично. Вас разговаривать. Да, жду с нетерпением. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью. Кредит экстрафинанс. Зовут меня Мсагалия Варалина Витина. Уведомляю вас о записи нашего с вами разговора. Зовут еще раз. Слышите, у вас есть тоже к телефону. Это я. Как вас зовут еще раз? Меня зовут Мсагалия Варалина. Ну, что вы хотели? Это вы. Да, это я. Правильно понимаю, Ирина? Да. Звоню вам по поводу вашей финансовой задолженности перед ПАО «МТС Банк», сумма к оплате которого составляет у вас 2971 рубль. Задолженность у вас по целевому потребительскому кредиту 20 дней составляет ваша актуальная просрочка, то есть линия оплаты вашей. 30 июня 2020 вышли в просрочку. Соответственно, ПАО «МТС Банк» требует от вас оплаты в ближайшие трое суток. Подойти средовую оплату гарантируется. Что вы говорили, я вас не слышала. Оплату гарантируете в ближайшие трое суток? А ваше-то какое дело? Что еще раз? Ваше-то какое дело? Я просто прямой, как он я еще не поняла главность вашего участия в наших отношениях с кредитором. Меня не уведомили. О чем вас не уведомили? О том, что был заключен агентский договор и было привлечено иное лицо к действиям, направленным нам на возврат вопросы? Просроченной задолженности. Ну, вы закон сейчас нарушаете. Нам какие вопросы? Вы же агенты кредитора. Это вопрос стал ПАО МТС Банк по поводу уведомления. По поводу уведомления ПАО МТС образом. А потом только садиться и звонить мне. Все, я буду выяснять все с ПАО МТС Банк, не с вами. То есть я вам фиксирую отказ от оплаты? Мне вообще плевать, что зафиксирует третье лицо. Адрес проживания, пожалуйста, уточните ваш номер телефона. Вот я вам еще персональные данные свои не разглашала. Уведомляю вас о последствиях, сумма вашей нестабильной величине суммы. Мне все равно, что вы говорите. Продажа вашего долга я на основании продаю селенку на рынке, а это переуступка права требования. Вашего, вот вы, девушка с невыговариваемым именем, отчеством, привыкли там у себя в Ауле продать. Вот и... Это переуступка права денежного где требования. Это где это интересно в ауле мы там купить, продать? Да занимаем. Я не знаю, в каком у вас ауле купить, подошедшие. Продать. Долги не продают, долги переуступают. Вы ж необразованная, слышно по голосу. Но все, вы можете быть свободны. Занялись хорошо. Ой, мне вообще все равно, что там говорите. Звонков и, соответственно, письменных уведомлений, а также... Только давайте не от вас звонков. Всего доброго, до свидания. Переведите на робота, у него IQ выше. Здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Анастасий Игоревич, ОКФ, разговор записывается. Звоню по поводу Екатерины Андреевны. Да, я вас слушаю. Это вы? Это я. А чего вы так удивляетесь? Уж на мой номер звоните. Я думаю, по поводу вашей задолженности финансовой перед публичным акционерным обществом МТС Банк. У вас задолженность по кредитной карте, которую вы оформляли 11 октября 2019 года или на 14 июля 2020 года, долг вас составляет 3 779 рублей 51 копейка, плюс пение 0,1 и ваш ежемесячный платеж 20 июля 1802 рубля 27 копеек. Необходимо оплату произвести до 21 или до 20 июля, получается 5700 рублей. А в какой затягнуть, как оплата поступит? По агентскому договору работаете? Да. С какого числа? С какого числа в вашем доме работаете? Со второго июня. Со второго чего? Июня. Месяц такой. Я в курсе, что есть такой месяц. У вас просто проблема с артикуляцией. Не пришло мне уведомление от кредитора. С чем у вас проблема? С артикуляцией. А что вам не пришло? Уведомление. Блин, глухой, что ли? Ну, женщина, почему вы переходите на грубость? Да, где тут грубость? Я вам вопрос задала. Вы глухой? Если вы не слышите, я буду по вам повторять. Ну, такое хамство, грубость, невоспитанность. Да, это не хамство, и не грубость, и не невоспитанность. Это был просто вопрос, а вы тут оскорбились сразу. Нельзя быть такой плаксивой девочкой. Мама у вас должна была мужика воспитать, а не слащавую барышню. Ирина Андреевна, по-моему, у нас двоих больше не раздражены. И это не комплимент. Я не раздражена. В общем, давайте не будем уходить в сторону от разговора. У вас есть задолженность, вы ее должны оплатить. Значит, уведомление вас уведомили согласно договору, то есть любым способом. Должны были уведомить согласно закону 230-му федеральному. И у меня, кстати, в кредитном договоре нет пункта о том, что со мной будет работать кредит «Экспресс-финанс». Не перебивайте, Ирина Андреевна. А то что, вы не умеете одновременно разговаривать? А я вот чемпион мира по разговорам одновременно. Я очень долго могу с вами так разговаривать, пока вы не распишетесь в своей беспомощности и как девочка не бросите трубку и не отползете в свое дупло. Ирина Андреевна, ну это же не культурно. Да мне вообще срать, с кем мне тут культуру соблюдать. Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Не привыкла метать бисер перед свиньями. Что там? О чем вообще? О каких-то животных говорите? О каких-то странных вещах? Да, но я понимаю, что вам это не знакомо, что это странные вещи. Ну, понятное дело, я не удивлена даже. Ну да, ваша работа заключается в том, чтобы позвонить, херни нанести и трубку положить. Вот и вся ваша работа. Тут большого ума не надо. Любой человек, у которого есть рот и два уха, справится с вашей работой. Вы не эксклюзивный, не особенный. Вы до 21 или до 20 июля внесете? Да, мне кажется, это не ваше дело. Я со своим кредитором сама разберусь. Без сопливых. Я понимаю вас так. Чего? А так вы хотите мне отказать? Мне вообще плевать, что вы так там понимаете, что вы там не понимаете. Фиксируйте все, что вам угодно. Я понял, Ирина Андреевна, адрес все? У вас прежний при желании? А у вас прежний адрес? Дополнительный на телефоне. Продиктуйте контакт. О, как бабенка. Съезжаете с разговора, да? Стыдно говорить? Или в коробке из-под телевизора живете? Чего там? Зачем вы вообще? Вы дополнительно на телефон продиктуете контактный. Не продиктую. Ирина Андреевна. Не продиктую, я говорю. Видимо, только Ирина Андреевна. Ну, я понял, понял. Ирина, ну, наконец-таки. Если что, откат оплата. У вас только 21 июля. Да, вообще плевать, если честно, что вы там говорите. Какой-то голос из трубки невнятный что-то там пытается говорить. Но я уже вас все равно всерьез не воспринимаю. Да я вам весь разговор хамлю, а вы как девочка сидите, обтекаете и слушаете. Я вам говно по голове размазываю, а вы не можете мужика включить и трубку бросить. Сидите и обтекаете. Вам, видимо, вместо пуповины при рождении яйца отрезали, да? Врач был пьян, или ваша мама где-то в поле рожала и перепутала что-то. Ирина Андреевна. Да что там за истерика? Эпилепсия Ирина началась? Ну, пойдите в один... Ну, если вы считаете себя пустым местом, то тогда, Ирина, да, Андреевна. Я сама с собой разговариваю. Ирина Андреевна. Да что там? Вот истерика? Проблема? Или что? Пойдите водички попейте, в зеркало вот посмотрите. И вы подумайте о самоубийстве. Этому миру без вас станет лучше. Вот намного. Проблемы. Да нет, у меня вы моя проблема сейчас. Ирина Андреевна. Но это, к счастью, скоро прекратится. Прекратите фантазию. Вы же сейчас в истерике бросите трубку и все. Это вас не так не тратит. Да мне вообще плевать на ваше мнение. Мнение голоса из трубки меня никогда не заинтересует. И я ни в коем случае к нему не прислушаюсь. Потому что я боюсь заразиться от вас тупостью. Потому что вам, скорее всего, в 9 утра намордник снимают, а в 6 вечера одевают. И вы сидите и вот тупостью своей людей заражаете. А я вот не хочу, чтобы хоть одно ваше слово попало ко мне. У вас такая защитная реакция идет. От чего? От блохи защищаться? Я от блох не защищаюсь. Что там за истерика? Что вы ржете? Вы же деловой разговор пытаетесь вести. Чего вы как про фурсетка хихикаете там?